так что не знаю, пошел ли Джейкоб обратно в дом или стоял и смотрел на меня. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Эдвард, когда мы отъехали от дома. «Злая как черт». Он фыркнул от смеха. «Вообще-то я про руку спросил». Я пожала плечами. «Бывало и хуже». «Это точно», — пробормотал он и нахмурился. Эдвард объехал вокруг дома, чтобы поставить машину в гараж. В гараже были Эммет и Розали. Ее безупречные ноги, узнаваемые даже в джинсах, торчали из-под огромного джипа Эммета. Сам Эммет сидел рядом, засунув одну руку под днище джипа. Я не сразу поняла, что он заменяет домкрат. Эммет с любопытством наблюдал, как Эдвард помогает мне выбраться из машины. Его взгляд остановился на моей прижатой к груди руке. «Белла, ты никак споткнулась?» — ухмыльнулся Эммет. Я свирепо глянула на него. «Нет, дала по морде оборотню». Эммет моргнул и расхохотался во все горло. Когда мы с Эдвардом проходили мимо, из-под джипа раздался довольный голос Розали. «Джаспер явно выиграет пари». Эммет мгновенно затих и внимательно посмотрел на меня. «Какое такое пари?» — спросила я, замедляя шаг. «Пойдем-ка к Карлайлу», — сказал Эдвард, и, посмотрев на Эммета, едва заметно качнул головой. «Какое еще пари?» — не отставала я. «Розали, огромное тебе спасибо», — пробормотал Эдвард, крепче обнимая меня за талию и подталкивая к дому. «Эдвард!» — заворчала я. «Детские глупости», — пожал он плечами. «Эммет и Джаспер любят азартные игры». «Эммет мне все расскажет». Я попыталась повернуться, но Эдвард держал меня железной хваткой. «Они поспорили на то, сколько раз ты не сможешь удержаться в течение первого года», — вздохнул он. Я скривилась, поняв, что он имел в виду, и пытаясь скрыть подступивший ужас. «Они поспорили на то, сколько людей я убью?» «Да», — неохотно признался он. «Розали думает, что твоя несдержанность увеличивает шансы на победу Джаспера». «Значит, Джаспер думает, что много». «Джаспер будет чувствовать себя гораздо лучше, если тебе придется нелегко. Он устал быть самым слабым звеном». «Понятно». «Конечно. Пожалуй, я могу добавить парочку убийств, если Джасперу от этого полегчает. Почему бы нет?» Я несла полную чушь, а перед глазами стояли заголовки газет и списки имен. Эдвард стиснул меня в объятиях. «Не надо думать об этом сейчас. Вообще-то, если хочешь, можешь никогда не переживать об этом». Я застонала, и Эдвард, думая, что разболелась моя рука, потащил меня к дому. Рука действительно оказалась сломана. Правда, это была всего лишь небольшая трещина на костяшке, ничего страшного. Накладывать гипс я не хотела. И Карлайл сказал, что шины будет достаточно, если носить ее, не снимая. Я пообещала. Эдвард заметил, что пока Карлайл накладывал шину, я была явно не в себе. Он несколько раз спросил, не больно ли мне, но я уверила, что с рукой все в порядке. У меня и так уже голова кругом, и я просто не в состоянии еще и об этом беспокоиться. С тех пор, как Джаспер рассказал о своем прошлом, его истории о новорожденных вампирах не давали мне покоя. А услышав о заключенном между Эмметом и Джаспером пари, я вообще ни о чем другом и думать не могла. Интересно, на что именно они поспорили? Какая ставка может соблазнить тех, у кого и так все есть? Я всегда знала, что буду другой, и надеялась, что стану сильной, как и обещал Эдвард. Сильной, быстрой, а самое главное, красивой. Такой, чтобы рядом с Эдвардом я чувствовала себя на равных. О прочих качествах, которые у меня появятся, я старалась не думать. Необузданность, кровожадность. А вдруг я не смогу удержаться от убийства людей? Совершенно посторонних людей, которые ничего плохого мне не сделали. Людей, подобных тем, кого убили в Сиэтле. людей, у которых были родные, друзья и целая жизнь впереди.